Впоследствии Хлебников генерал-полковник артиллерии. Кстати, официально 27-я армия появилась в западных районах страны в мае 1941 года. Но кадры для нее собирали по дальним границам гораздо раньше. Вслед за Хлебниковым и многими другими полковниками и генералами в Москву вызвали начальника штаба округа генерал-майора, впоследствии генерал армии, Казакова. Генерал Казаков в своей книге «Над картой былых сражений» говорил, что видел с самолета потрясающее количество железнодорожных эшелонов с войсками и боевой техникой, которые перебрасывались из Средней Азии. Генерал армии Лучинский, в то время полковник, командир 83-й горно-стрелковой дивизии, был среди тех, кого везли в воинских эшелонах из Средней Азии. Лучинский едет в одном купе с генерал-майором Петровым, впоследствии генерал армии. Воспоминания Лучинского о Петрове поистине бесценны. «Мы ехали в одном купе по вызову в наркомат обороны, когда по радио прозвучало сообщение о нападении на нашу страну фашистской Германии». Лучинский не говорит, зачем его вызвали в наркомат обороны, но говорит про своего друга генерала Петрова. Незадолго до войны он был назначен командиром 192-й стрелковой дивизии. Петров превратил дивизию в горно-стрелковую и тайно отправил на румынскую границу. А затем 27-го механизированного корпуса, во главе которого и отправился на фронт. ВИШ, 1976 год, номер 9, страница 121-122. 27-й механизированный корпус тайно из Средней Азии перебрасывается к румынской границе, а командир корпуса в это время едет в Москву для получения боевой задачи. Мы уже не раз в этой книге встречали такую процедуру. Например, 16-я армия тайно перебрасывается к румынским границам, а ее командующий, генерал-лейтенант Лукин, в Москве получает боевую задачу. В короткой статье Лучинского о генерале Петрове все кажется привычным и будничным. Но давайте обратим внимание на порядок, в котором развивается событие. Сначала генерал-майор Петров формирует 27-й механизированный корпус, грузит его в эшелоны и отправляет на фронт. А после этого уже в поезде он слышит сообщение, что Германия начала войну. Но самое интересное произошло через несколько дней. 27-й механизированный корпус был расформирован в пути. В оборонительной войне такие чисто наступательные формирования просто не нужны. В июле 1941 года вслед за 27-м механизированным корпусом расформировали и все остальные. Всего их было 29. Ситуация кажется абсурдной. 27-й механизированный корпус до нападения Гитлера едет на войну. Но как только Гитлер начал войну, 27-й корпус расформировали еще до встречи с противником. Но это не абсурд. 27-й механизированный корпус из Средней Азии действительно перебрасывался на румынскую границу для того, чтобы воевать. Но предназначался он воевать не в войне, которую начал Гитлер, а воевать в войне, которая должна была начаться совершенно иным способом. Вывод. Если бы Гитлер не напал, то 27-й механизированный корпус принял участие в войне. Именно для этого он и ехал на фронт. Но Гитлер своими действиями предотвратил войну, для которой создавались 27-й механизированный корпус и 28 его собратьев, в каждом из которых предполагалось иметь более 1000 танков. Кроме Петрова и Лучинского, в поездах из Средней Азии ехало еще немало знаменитых командиров или тех, кому суждено было стать знаменитыми.